Глава 11. За окном стучали топоры и яростно матерились мужчины, поднимающие тяжелые бревна. Никогда стройка не обходилась без мата, думал Влад, сидя у окна в библиотеке замка и задумчиво постукивая пальцами по подоконнику. Там, в дальнем конце периметра на свободной территории, строилась казарма для прибывших с ним выживших в бойне солдат. Пока что они все спали где придется. В повалку, в палатках, в старых казармах солдат графства, в коридорах замка, закутавшись в одеяло. Возникла насущная необходимость постройки новых казарм, по задумке Влада трехэтажных, чтобы не занимать много места. Не потому, что его было мало, просто Влад не хотел загромождать весь двор различными постройками, а размещать казарму за пределами замка не хотел еще больше. Такие строения врагу легко поджечь, а где потом размещаться солдатам? А если осада? Всем и так надо будет скрываться за стенами замка, так что лучше построить казарму внутри. После того, как они сбежали из столицы, прошло 10 дней. За это время Влад несколько раз летал в клинику, готовил сотрудников к возможному вторжению и не менее возможному бегству. Следовало подумать о том, чтобы клиника переместилась на территорию замка, так он считал. Марьяна была против этого шага. Для эффективной работы клиники нужно было располагаться на проезжем тракте, а замок Соваловых находился далеко, в стороне от всех крупных дорог. Влад был с ней не согласен. Кому надо, найдут лекарей пластиков где угодно, и на тракте, и в замке, а вот безопасность прежде всего. Первое, что лично он сделал бы на месте врага, напал на клинику, чтобы отомстить за понесенный при штурме ущерб и чтобы нанести врагу материальный урон. Ни для кого не было секретом, что клиника являлась детищем Влада и приносила ему огромный доход. В нее стекались богатые люди со всей страны. Им исправлялись фигуры, лица, носы и груди, и зато они платили звонким золотом, оседавшим в закромах Марьяны, которые были также закромами Влада. Пока что все было тихо. По слухам, враг осваивал юг, предпочитая не лезть на север. Амалия снова взялась за тайное дело, рассылала в разные концы страны своих агентов, восстанавливала утраченную сеть осведомителей и шпионов, надеясь, что скоро в замок начнут стекаться достоверные сведения о происходящем в стране. А пока что приходилось ограничиваться только отрывочными сведениями, поступавшими от самых отчаянных купцов, которые, несмотря ни на что, вели свою торговлю, а также от беженцев, покидавших оккупированные территории. Таких было немало. Люди тайно ночами снимались с насиженных мест и отправлялись на север, в надежде уберечься от произвола захватчиков. Самое интересное, что особого произвола-то и не было. Новая власть сразу пресекла попытки помародерствовать, устроив какую-нибудь заварушку. Ведь всегда находятся те, кто стремится пошуметь и побунтовать во время каких-либо событий. Это приносит хороший доход, как говорится, война все спишет. Зачинщиков бунтов хватали и сажали в темницу. В отличие от того времени, когда городом управлял Влад, публичных казней практически не было. Преступников сперва прятали по темницам, потом организованно куда-то увозили, без помпы и шума. Влад очень переживал за то, что в столице остались захваченные врагом пушки. Ну да, пушкарей, способных стрелять из этих орудий, в городе не было. Но оставались те, кто видели, как это происходило. А для умного человека достаточно увидеть картинку, чтобы понять принцип. А понял принцип – понял все. Вытащить же данные из людских голов можно легко, обладая ментальными способностями. Все усилия по организации артиллерии, все обучение – все пошло прахом. Погибли молодые ребята, которых он призвал из Лазутина. Иногда ночью он просыпался в холодном поту. Он видел во сне тех, кто погиб, вовлеченный им в противостояние с врагом. Раз за разом Влад пересматривал свои действия. Где? Ну где он допустил ошибку? Почему все сорвалось? И не находил таковой, кроме одной. Из-за своего чистоплюйства и нежелания зомбировать людей более, чем было необходимо, он не подготовил сильный отряд таких же бойцов, каким являлся он сам, Амалия, Казал, Макабер, Семен, Борислав и их воины. Отряд в 1000 человек, отряд подготовленного спецназа раскатал бы эти армии, как картонных человечков. Но вся беда в том, что Влад не хотел превращаться в какого-то черного властелина и порабощать людей. В глубине души у него все время шевелился червячок сомнения. Сумею ли я выдержать соблазны и не стать абсолютным господином? Не стану ли я тираном и негодяем, получив такую власть над телами и душами людей? Это и останавливало его в попытках создать такой вот спецназ. Он посчитал, на каждого человека у него идет при достаточной сноровке полчаса. Влад уже научился быстро преобразовывать людей. Но тут была и такая заковыка. Тело подопытного модифицировалось быстрее, чем за полчаса. Итак, если работать по 10 часов в день, он может подготавливать по 20 спецназовцев в день. За 10 дней 200 человек, за месяц 600. В общем, при беспрерывной и выматывающей работе он мог создать корпус спецназа за 2-3 месяца, не раньше. Дадут ли ему время на это надвигающееся событие? Успеет ли? Да, он уже начал это делать, хотя и не в таком объеме. Заставил себя, вспоминая о тысячах бессмысленных жертв. Как бывает у военачальников, политиков, руководителей стран, перед ним стояла альтернатива. Или ценой свободы, жизни небольшой группы людей спасти многих, или же оставить прежний порядок вещей. В этом случае, да, погибнут тысячи, но зато никто не будет порабощен, сохранится видимость демократии. Влад уселся в кресло и открыл фолиант, который выкопал в запасниках библиотеки. На полках в основном стояли более современные книги про любовь, рыцарские романы, стихи каких-то неизвестных поэтов, восхвалявших подвиги во имя прекрасных дам, но научных трудов тут не было. После долгих поисков Влад в темной комнате наткнулся на сундуки с потрепанными пожелтевшими фолиантами, среди которых он попытался обнаружить нужную ему информацию – записи о драконах и их хозяевах. Увы, на эту тему он почти ничего не нашел, кроме упоминания вскользь о некой книге, описывающей животных в этом мире. Сказано там было так. «Обитают эти демонские отродья на островах в далеком море, именуясь драконами. По слухам, дошедшим до меня от немногочисленных купцов, побывавших на этих островах, где правят женщины, это тоже непроверенные сведения, как могут править женщины, а не мужчины, явствовало, что там живут летающие хищные звери, прирученные жителями тех мест. Эти существа очень опасны, разумны, и их шкуру не может пробить никакое оружие. Выглядят они как помесь кошки, ящерицы, летучей мыши. От кошки они взяли голову, тело от ящерицы, от летучей мыши крылья. Едят они мясо, и ходят слухи частенько человеческое. Правят же теми местами женщины, белые как снег, и правят жестокой рукой, все ее боятся». Вот этим и ограничивалась вся информация о летающих драконах. Влад в очередной раз перечитал этот абзац, пожалел о потраченном времени и, сконцентрировавшись, послал вызов Зеленушке. «Эй, зелененький, ты где там?» «Не называй меня так», — громыхнул голос дракона. «Тебе приятно будет, если я тебя буду называть Владик?» «Хм, и правда гадко. Извини, больше не буду. Мне с тобой поговорить надо. Ты сейчас настроен на серьезный разговор?» «Настроен. Я знаю, о чем ты хочешь говорить. Подожди минуту, я поудобнее устроюсь. Похоже, разговор будет долгим». Дракон помолчал, потом снова громыхнул. «Тут я. Только отвлекают меня твои поганцы. Скачут, как ненормальные. Мы хотим прыгать, прыгать, зеленушка, бегать, скорее на перегонки. Бежим, бежим». «Ну-ка, заткнитесь», — взревел дракон. «Влад, эти собаки несносны. Как-нибудь я их просто проглочу на завтрак. Дайте поговорить с вашим хозяином, негодяи». «Хозяин! Любим, хозяин!» Картинка. Большая рука и лижущий ее язык. «Хозяин! Бегать, прыгать, бегать!» «Эй, ребята, ложитесь, поспите». Картинка. Два головастых щенка сладко посапывают в углу на подстилке. «А то скажу сейчас зеленушке, он вас проглотит». Картинка. Дракон поднимает передние лапы визжащих от страха щенков и с довольной улыбкой глотает их, похлопывая себя по животу. «Не догонит! Не догонит! Старый толстый зеленушка! Не догонит!» «Ах вы поганые мелкие твари! Я старый и толстый! Ну все, конец вам, гаденыши!» — взревел дракон. Минуты две тянулось молчание, потом опять возник дракон. «Гады! Не смог поймать! Ты представляешь, они такие шустрые, я не могу их схватить, даже врезать хвостом! Они как будто угадывают, куда придет удар, и ускользают. Мне кажется, это результат использования их ментальных способностей. А зубы их видал? У них зубы, как у драконов. Мне кажется, это какая-то шерстистая разновидность драконов. Любим зеленушку, любим, не толстый, нет. Заткнитесь, я с Владом разговариваю, не вмешивайтесь в разговор. Иначе закрою дверь в дом и будете ночевать на улице. Все, молчать. Что из них получится, когда они войдут в силу? Страшно подумать. Ну да ладно. Что, хочешь узнать про летающих драконов? А ты думал узнать о смысле жизни? А я и об этом тебе могу рассказать, хоть немного умнее станешь. Смысл жизни в том, чтобы съесть пару баранов, потом оплодотворить яйца с красивой самкой, такой, как у меня, и искупаться в пруду. Потом лечь на подстилку и хорошенько поспать. А потом все начать сначала. Хороший у тебя смысл, дракон. А вот я не знаю, какой у меня смысл жизни. А по-моему, ты давно знаешь, только и делаешь, что оплодотворяешь яйца да ешь. А между делом бьешь врагов. Чем не смысл жизни? Ну, если так рассуждать, то да. В этом есть смысл. Однако мы что-то удалились от сути нашей беседы. Меня интересуют летающие драконы. Кто они такие или что они такое, кому служат и, самое главное, как с ними бороться. Можешь мне это рассказать? Могу, посерьезнел дракон. Проблема очень важная, и мне пришлось поговорить со старейшинами многих родов, чтобы получить информацию. Итак, к нашему роду они не имеют ни малейшего отношения. Более того, это изначально наши природные враги. Мы воевали с ними еще миллионы лет назад. Они воровали наши яйца и детенышей. Со взрослым драконом они справиться не могут, мы сильнее. А кроме того, обладаем оружием, которого у них нет. Я имею в виду едкие плевки. Вот ими мы и расправлялись с этими гадами. Название этих тварей тебе ничего не даст, поэтому будем называть их, к примеру, как бы это созвучно нашему названию выразить, крысаны. Вот, крысаны. Эти твари похожи на огромных летающих крыс с телом ящерицы. Ага, мордой кошки, крыльями летучей мыши. Знаю, читал в древнем трактате. Только на крыс они никак не похожи. Почему крысаны-то? Они, как крысы, воровали, грызли, пакостили. Вот потому и крысаны. От нас они отличаются еще и тем, что наши самки сносят яйца, а они живородящие, как и вы. Только вот какая штука. Их нет на свете. И давно. Мы выжили их с нашей территории, не давая охотиться, не давая садиться на землю, уничтожая их самих и детенышей. Последняя загонная охота была около 50 тысяч лет назад. С тех пор никто из нас их не видел. И тут вы рассказываете, что крысаны появились снова, да еще и с наездниками. Это для нас просто потрясение. Главы родов собираются на большой сбор, чтобы обсудить возникшую проблему и определиться, как вести себя в связи с полученной информацией. Если они снова пришли на эту землю, надо ждать неприятностей. Мы уверены, что крысаны не забыли, как мы уничтожали их род, а потому будут нападать. Если же они еще и объединились с людьми, это страшная вещь. Ваш род очень искусен в различных видах пакости, а значит ситуация в несколько раз страшнее. Расскажи, что они из себя представляют, как бойцы, как их убить, насколько они умны, какими способностями обладают. Они разумны, но не так, как я или даже ты. Уровень примерно как у ребенка. Впрочем, может, они стали умнее за эти тысячи лет? Но я не уверен в этом. Самое главное, они обладают ментальными способностями, могут обмениваться мыслями, передавать информацию стае. Они стайные животные. Как ты мне рассказывал, на них летают наездники, а это значит, что крысаны поддерживают с ними мысленный контакт. Мы обсуждали, как они смогли выжить после того, что мы им устроили тут, и пришли к выводу. Выжившие крысаны, спасаясь, улетели на острова. Сколько их осталось живых, не знаю, там мало пищи, но жить можно. Скорее всего, как-то договорились с людьми и в обмен на службу стали получать пищу. Не правда ли похоже кое на что? У них очень прочная кожа, такая же, как у нас, мощные когти и челюсти. Их зубы спокойно перекусывают ногу дракона. Если бы еще у них был такой яд, как у нас, мы бы точно не выжили. Хвала природе, что она дала нам такое мощное оружие. Но все равно, крысаны наносили нам страшный урон. Открою тебе секрет, надеюсь, ты будешь об этом молчать. Мы получаем возможность вырабатывать яд только на 10-м году жизни, когда развиваются специальные железы. До тех пор можем применять только когти, клыки и хвост. Еще одна особенность этих гадов – они очень сильные и могут носить на своих крыльях вес, практически равный их собственному. В этом мы горько убедились во время нападений на наших детенышей. Их клыки и зубы легко разрывают нашу кожу. Не понимаю, как они могут не только держать в воздухе такую, как у них, тушу, но еще и нести огромный вес. У тебя есть предположения по этому поводу? Никаких, кроме одного. Мы думаем, они умеют облегчать свой вес, поднимаясь в воздух. Вы же умеете использовать человеческую магию, так и они свою крысанскую. Точно никто ничего сказать не может, вероятно, как и сами крысаны. Вот что тебе скажу, Влад. Опасность очень велика, надеюсь, ты это понимаешь. Крысаны сами по себе опасны, а если еще и в паре с людьми? И ты это мне рассказываешь? Ты их еще не видал вживую, а я с ними дрался. Мы уничтожили их полсотни, а потеряли тысячи бойцов. Уже есть случаи нападения крысанов на наших детенышей, Влад. Пока это на юге, но ведь детеныши живут на юге, пока не научатся регулировать температуру и отгонять холод. Теперь, надеюсь, даже самые упертые из вас поймут, что нужно объединяться с людьми и бороться вместе против захватчиков. Иначе вас перебьют, и нам мало не покажется. Зеленушка, тут еще у меня возникла мысль. Тебе не кажется, что эта магия все-таки сродни магии крысанов? Фактически ведь что получается? Они могут сами себя поднять. Ну пусть не полностью себя, часть себя, облегчая вес. Но ведь могут. Вы не пробовали как-то поднять себя? Ну, своей рукой, например. Ты ставишь очень неприятные вопросы. Да, я лично и многие драконы считаем, что маги крысанов и наши маги родственны. Но мы развелись в разумных существ, а они нет. Потому наша магия все равно сильнее. Что касается уменьшения веса, мне кажется, что это происходит, когда мы бежим. Часть веса пропадает, это точно. Иначе мы бы не могли пробегать такие большие расстояния с нашим-то весом. Что касается подъема самого себя, это что-то из области сказок и легенд. Я слышал такие старые истории о том, что прадракон умел летать, поднимая себя рукой. Но мало ли что рассказывают, никто у нас не может этого делать, да и пытаться не будет. Глупо же это все равно, что тащить самого себя из болота, взявшись за шею лапой. Глупо, говоришь? Усмехнулся Влад и добавил. Вся наша жизнь — сплошная глупость. Случайно зачали, случайно родились, случайно живем. Ладно, спасибо тебе за информацию. Передай вашим, что я жду отряд драконов 50. Обучим, прикрепим к каждому человеку и ни одного. Будем убивать врагов. Так и передай своим. Передам. Думаю, тебя услышат и поймут. Все, отдыхать буду. И убери от меня этих пакостников, они тут опять по мне скачут. Хантер, Гера, ждите меня у моста через ров. Сейчас пойдем гулять, — передал Влад. Гулять, гулять, ловить сурков, — радостно завопили собаки, выдав в ментальное пространство такой заряд энергии, что у Влада заболела голова. Перестаньте так карать, — рассердился Влад. Налетят крысаны. Картинка: злобный крысан, оскалившись, хватает и несет визжащую щенка, у которого из-под хвоста вылетают темные катышки, унесут вас и сожрут. «Мы сами их сожрем», — неожиданно трезво и ясно объявил Хантер. Влад уже научился различать мысленные голоса своих собеседников. Они отличались, как и голоса людей. Дракон, например, грохотал, как дальний гром, щенята повизгивали, но у Хантера был более низкий голос, как и положено щену-кобелю. «Вояки», — усмехнулся Влад, — «вы кости-то только что научились грызть, а туда же. Всех сожрем, всех затопчем». «Затопчем, всех затопчем», — развеселились щенки и передали картинку. Крысан, плачущий горючими слезами, а по нему скачут радостные щенки. «Ну все, все, хватит, помалкивайте. Идите, ждите, погуляем с вами». Влад отгородился от деятельных щенков ментальным щитом и, положив книгу на столик у камина, вышел из библиотеки в коридор. Пройдя несколько переходов, он оказался у лестницы, ведущей вниз, и к своему неудовольствию и смущению буквально уткнулся в Лисану, поднимающуюся наверх ему навстречу. «Приветствую, муж мой». Она загородила ему дорогу, и было видно, что настроена супруга очень решительно. «Не пора ли нам объясниться?» «Извини, меня там ждут, мне бежать надо», — попробовал отделаться от нее смущенный Влад. Ему действительно было очень неудобно, и он пытался решить бабскую проблему самым радикальным и простым способом — попросту сбежать. С тех пор, как он, окровавленный и встрепанный, прибыл в свой замок, Влад ни одной ночи не провел со своей законной супругой, общаясь с ней походя, практически не разговаривая. Все дела по замку он обсуждал с управляющим Михаилом, который хорошо и дельно вел хозяйство, не воровал, не угнетал крестьян. Впрочем, Михаил как-то вскользь упоминал, что большую роль в ведении хозяйства исполняла Лисана. Дельная и умная хозяйка, талантливый организатор и добрая женщина. Влад пропускал все это мимо ушей, не собираясь обсуждать свою личную жизнь с кем-то из посторонних. И вот. Проблема зрела, пока не вызрела и не выскочила на него в темном лестничном переходе. «Бежать надо? Вместе побежим», — решительно ответила Лисана и вцепилась в ее руку. «Раз мы муж и жена, будем бегать вместе. Куда вы, туда и я». «Ладно», — вздохнул Влад, — «пошли, раз ты этого хочешь. Я собирался погулять с собаками, кое-что обдумать на природе». «Вот и обдумаем вместе. Муж и жена должны же обдумать все проблемы, касающиеся друг друга. Пойдемте». Она вцепилась в руку Влада, как терьер в свою охотничью добычу, и поволокла его вниз по лестнице с такой неожиданной силой, что он даже удивился, откуда в ней взялось столько мощи. Она-то не модифицирована. Внизу они шли уже как муж и жена, под ручку, и Лисана гордо поглядывала вокруг, не обращая внимания на хмурый вид своего супруга, очень недовольного своей поимкой. Он шел и думал о том, как лучше бы этот разговор состоялся когда-нибудь потом, ну не сейчас. Когда? Да черт его знает когда, главное, не сейчас. Они вышли из замка, и за ними сразу вязался эскорт из 20 охранников, скромно шагающих позади, метрах в 50. Влад поморщился, но ничего не сказал. Раз он с супругой, пусть будет так, ведь он даже меч с собой не захватил, а времена сложные, смутные, мало ли что случится. Вот только об экспериментах теперь можно забыть. А так хотелось кое-что попробовать. Но не на людях же. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» — кисло выдавил из себя Влад, прекрасно зная, о чем будет разговор. Он обвел глазами зеленые холмы, посмотрел на скачущих друг через друга головастых молодых собак и, скрипя сердце, приготовился к плачу, жалобам и обвинениям в свой адрес. «Влад, я тебя люблю», — неожиданно сказала Лисана, остановившись, взяла его руки в свои и посмотрела в его зеленые глаза. «Делай, что хочешь, спи с кем хочешь, только уделяй мне хоть часть своего времени, ладно? Надеюсь, пройдет время, и ты меня все-таки полюбишь. Пусть не так, как я тебе, но хоть чуть-чуть. И еще, сделай меня такой, как Амалия. Я хочу стать воительницей. Я была бы больше защищена, и тебе было бы меньше проблем. Я могла бы защитить себя, и пользы от меня было бы больше. Ты можешь сделать это со мной? Ты же делаешь непобедимыми воинов. Сделай меня такой, пожалуйста. Я всю жизнь завидовала мужчинам, их силе, независимости, возможности защитить себя и своих близких. Сделай, а? Ну что ты молчишь? Мне на колени встать?» Лисана попыталась опуститься перед ним на колени, но спохватившийся Влад подхватил ее и прижал к себе. «Ну что ты, дурочка?» Он утер ей влажные глаза и обнял за плечи, искоса глядя на дипломатично отвернувшихся вдалеке охранников. «Если хочешь, сделаю. Но ты разве не знаешь, что бой — это не красивое размахивание клинками, это кровь, смерть, боль? Тебе это надо? Ты сможешь убить человека?» «Надо будет, смогу», — твердо заявила Лисана, утерев глаза. «Я все смогу, если только ты будешь со мной. Мы поговорили с Амалией, мы будем приходить к тебе по очереди. Я не против, она тоже не против. И я хочу быть тебе такой же полезной, как и она. Я не глупее ее и тоже кое-что понимаю в ней в интригах и в жизни. Я хочу тебя. Хочу быть полезной и жить полноценной жизнью, а не быть комнатной собачонкой». «Бегать! Влад! Лисана! Бегать! Скорее! Скорее!» Ворвался в голову Влада хор собачьих голосов, и он в сердцах ругнулся. «Зараза вы эдакий! Сколько вам раз говорил, не вмешивайтесь в разговор!» «Ты кому это сейчас сказал?» — недоуменно расширил глаза Лисана и оглянулся вокруг. «Тут же никого нет». «Тссс!» — Влад приложил к губам палец. «Вон эти поганцы врываются в голову и орут. Совсем обнаглели неслухи. Надо сказать их вожаку, пусть умный их оттреплет за шкирку». «Не оттреплет! Не поймает! Мы сами его оттреплем!» — раздались смеющиеся голоса щенов. «Бежим скорее!» Щенки помчались кругами, все наращивая и наращивая скорость. Так что скоро слились в туманную линию, и Влад в очередной раз подивился, вот же сотворил наказание для себя. Как ловить этих хрюнделей, когда их поймать невозможно? Он присмотрелся к щенкам магическим взглядом и с удивлением увидел, у каждого из них магический узел, почти как у человека. Над каждым из псов висела аура мага, не такая сильная, как у Влада или магистров, но вполне заметная и мощная. Он потрясенно замолчал и замер на месте, это тоже следовало обдумать. И обсудить с Макабером. Вот кто специалист по растениям и животным. Макабера не было в замке. Он отправился в поле проращивать мясницу, кусты, которые они все-таки захватили с собой из оккупированного города. С ним был и Панфилов, с которым Макабер сдружился за последнее время так, что Влад даже удивлялся. Что может так сблизить двух абсолютно непохожих людей, положительного со всех сторон до пропорядочного Мирона и Макабера, эпатажного хулигана, совершенно бесшабашного человека? Впрочем, Влад был рад, что они подружились. Грешным делом он надеялся, что Мирон будет хоть немного сдерживать это ходячее приключение по имени Сигизмунд Макабер. Иногда Влад даже подумывал о том, что, наверное, зря сделал из него молодого и очень сильного человека. Трактирщики, время от времени вылетающие из окон вместе со своими вышибалами, были очень не рады знакомству с его главным военным магом. И тут еще вдобавок к буйному магу два пса, невероятно сильные, быстрые, умные, да еще и обладающие магическими способностями. Не создал ли он сверхрасу собак, которая может выжить людей с этой планеты? Этот вопрос не давал ему покоя. «Хорошо, давай попробуем начать все сначала», — согласился Влад, глядя в голубые глаза своей жены. «В ближайшее время я займусь твоим телом, но насчет семейной жизни посмотрим, как у нас получится. Надеюсь, у тебя хватит мудрости сделать все правильно». «Хватит», — решительно кивнула Лисана. «Раз так получилось, что в мужья мне достался ты, пусть все будет так, как есть. Я тебе скажу, это гораздо лучший вариант, чем если бы меня взял в жены какой-нибудь пустоголовый баран с гнилыми зубами, разговорами об охоте и рыцарских турнирах. Ты лучше всех. И еще, ты не против, если Марина тоже будет к тебе приходить? Она не хочет больше ни с кем спать, кроме тебя, а без мужчины тоже долго нельзя. Женщинам это вредно». «Хм, я гляжу, вы там спелись», — удивленно поднял брови Влад. «Да как хотите, я не против. А теперь, моя дорогая, шла б ты в замок. Если честно, мне надо побыть одному, не на глазах этой толпы, и кое-что попрактиковать в магии, тайное дело. Я бы тебя оставил, но лучше пойди приготовь спальню, где я буду обитать как переходящий приз, и сама приготовься, как приду, займусь твоим телом». «Хе, ну и в том, и в этом смысле», — усмехнулся Влад. «И правда, нехорошо было тебя забывать, все-таки жена». Он подбегнул Лисане и так, кивнув с готовностью, отправилась в замок, выполнять его распоряжение. Она вся светилась радостью и, приподняв подол платья, практически бежала, собрав следом за собой весь отряд охранников. Это выглядело комично и чем-то напоминало собачью свадьбу. Влад усмехнулся, облегченно вздохнув, отправился на луг возле реки. Там за рощицей было укромное место, не видное из замка, и он решил полежать там на травке, проверить кое-какие идеи. Герцог тяжело дышал и вздрагивал, сидя на цепи в вонючей темнице, где вся солома шевелилась от насекомых, наводнивших эту грязную каморку. Он был тут уже 3 дня, голый, несчастный, искусный вшами и блохами, бывший властитель огромных поместий, предводитель 45-тысячной армии, человек, в котором текла королевская кровь. 3 дня назад у дверей замка приземлился отряд драконов, около 30 штук, на которых сидели наездники, надменно взирающие на окружающих сверху вниз. Они были почти раздеты, только в набедренных повязках, но как будто не замечали подтягивающего с реки холодного ветерка, а может и правда не замечали. Они были увешаны какими-то магическими амулетами, а на их украшенных золотом и серебром широких поясах висели кривые кинжалы и короткие мечи. Выглядели завоеватели очень грозно и впечатляюще. Драконов обступили десятки людей, находившиеся возле замка в этот полуденный час. Предводитель прибывших воинов достал рог, украшенный золотом, и грозно проревел в него три раза, призывая к себе тех, кто отвечал за охрану замка. К нему вышел начальник стражи герцога, которому доложили о прибытии представителей новой власти. «Приветствую вас, господа. Что вы желаете?» Начальник стражи подошел поближе к дракону, но одно из чудовищ, злобно щелкнув челюстями, вытянуло шею, норовя ухватить подошедшего за руку. Стражник отпрянул под издевательский хохот драконьих всадников. Командир отряда выдержал паузу и, как будто сплевывая слова, презрительно произнес: «Желаю видеть хозяина этого замка. Как нам известно, зовут ее герцог Ламунский». «Пройдите в замок, я доложу герцогу, и он вас примет», — хмуро ответил мужчина, опасливо поглядывая на злобные морды драконов. «Нет, мы ждем его здесь, пусть выйдет к нам», — еще более надменно сказал предводитель. «Если ему, конечно, дороги его поместье и его люди». Начальник стражи пожал плечами, повернувшись, ушел. Прошло около получаса, наездники весело переговаривались, рассматривая окружающих их крестьян, а больше крестьянок, делая им скабрезные прямые предложения о сексе где-нибудь в ближайших кустах. Наконец, из ворот замка показалась свита, во главе которой шагал красный от злости герцог. Ну как же, его, великого человека, вызывает на переговоры какой-то жалкий предводитель 60 человек. Герцог подошел к драконам, остановился и не менее презрительно, чем до этого говорил предводитель отряда, спросил: «Кто меня спрашивает? Чего надо?» «Тебя!» — неожиданно скомандовал штариец. «Взять преступника!» Прежде чем ошеломленные охранники опомнились, двое наездников набросились на герцога, скрутили руки, затем бросили его на дракона, как мешок с тряпьем. Охранники выхватили мечи, свистнула стрела, отраженная защитным полем наездника, но драконы рванулись вперед и, ухватив двух неосторожно приблизившихся, перекусили их пополам. Брызнула кровь, а драконы, наступив одной лапой на еще дергающиеся тела, стали их пожирать, отрывая большие кровавые куски, подбрасывая их вверх и заглатывая, как бакланы, пойманную ими рыбу. В толпе народа дико закричала какая-то женщина. Кто-то упал в обморок, а предводитель весело засмеялся и, удостоверившись, что его дракон уже подкрепился, запрыгнул на него и подал команду: «В небо! Курс на Пазин!» Драконы стали подпрыгивать на месте, размахивая огромными крыльями, и подняли ветер, сбивший шляпку с замершей в ужасе жены Ламунского, которая стояла до того позади своего мужа, а затем, тяжело набрав высоту, они ушли на север, как стая перелетных птиц, возвращающихся в места гнездования. Все замерли, не в силах сказать хоть слово, и скоро о визите непрошенных гостей напоминало лишь кровавое пятно на месте гибели охранников, да недоеденные внутренности, выплюнутые насытившимся монстром. Путь к столице Ламунский не запомнил. Боль в опутанных ремнями конечностях, жесткая спина дракона, тычки наездника, недовольного тем, как лежит его груз. Эти несколько часов показались ему вечностью, но теперь, вспоминая о них и сравнивая с нынешним положением, он думал, что сегодняшнее было гораздо хуже. В Пазине его бесцеремонно стащили с чудовища, развязали ремни и бросили в пыль, наблюдая, как он корчится от боли, пытаясь встать на онемевшие конечности, зашедшиеся от прилива крови таким зудом, как будто у него под кожей лазили полчища огромных муравьев. После этого предводитель поднял герцога за шкирку и толкнул вперед, к воротам здания, бывшего ранее императорским дворцом. Ламунский с тоской смотрел на то место, которое он так вожделел. Ирония судьбы — явиться сюда не победителем, как он ожидал, а униженным пленником каких-то дикарей в набедренных повязках. Его провели в бывший зал приемов, где предводитель, действуя кинжалом нарочито грубо и нанося небольшие порезы, срезал с герцога всю одежду со словами: «Рабы не имеют права без разрешения хозяина носить одежду. Ты раб. Стой и жди решения своей участи». В ожидании прошло около двух часов. Герцог буквально валился с ног, но находившийся рядом охранник при каждой его попытке переступить с ноги на ногу или присесть бил его кнутом, отчего тело пленника скоро покрылось кровоточащими рубцами. Наконец, дверца позади трона императора Фыстрии открылась, и оттуда вышел сухой, стройный человек с бесстрастным выражением жесткого хищного лица. Было видно, что он тут главный, потому что все охранники подобострастно склонили перед ним голову, а Ламунского заставили пинками и ударами лечь ничком, приказав ему не поднимать глаза без разрешения. В В тишине зала прозвучал бесцветный, тихий голос Аштарица. «Значит, вот это тот самый Ламунский, что испортил нам все дело, убив императора Истрии. Ну что же, он будет отвечать за свое преступление. Доставьте его в темницу и посадите на цепь. Не калечить. Он должен сам идти и соображать, что происходит. Давать ему еду». Ламунский не понимал, что действительно происходит. Ему хотелось крикнуть: «Я ваш, я свой, я буду вам служить». Но из горла вырывалось только хриплое карканье, когда носок сапога одного из охранников воткнулся ему в почку и вызвал такую дикую боль, что герцога скрючило, а перед глазами замелькали красные круги. Его подняли и поволокли по полу, сдирая шероховатости и выбоинки кожу, привыкшую к шелкам и тонкой особой выработке шерсти, производимой на великих равнинах юга. С тех пор Ламунский сидел в этой вонючей клетушке, заживо поедаемой насекомыми. Два раза в сутки ему приносили какую-то кашу-размазню с куском хлеба и кувшин воды. Он посчитал, что находится в темнице трое суток. Время тут текло медленно и страшно, с каждой секундой приближая к неизвестности, не обещавшей ему ничего хорошего. Герцог не строил иллюзий. Он знал, что все очень, очень плохо, и только не понимал одного – за что? Почему завоеватели отнеслись к нему так плохо? Ведь дворяне всегда были опорой государства, особенно такие родовитые, как он. По логике событий, его должны были бы приблизить к трону, дать ему какие-нибудь титулы, блага, с тем, чтобы он проводил политику, необходимую новому императору. Однако этого не произошло, и он терялся в горестных догадках. Ну да, он виновник того, что убит император, ну и что? Да мало ли, бывало интриг и мятежей, им-то какое дело до этого? Но, видимо, дело было. На четвертый день дверь клетушки открылась, и грубый голос охранника сказал: «Выходи, давай быстрее, шевели, шевели копытами, герцогское отродье». Ламунский покорно вышел из камеры, позванивая цепью. Она была длинной и позволяла ему выйти в коридор. Ее роль скорее была больше унижающей, чем функциональной. Человек, как сторожевая собака, сидел на цепи, и это сбивало с него спесь, указывая на место в этом мире. Цепь сняли, разомкнув замок тонким сложным ключом. Несколько толчков древком копья, оставившим синяки на спине. И вот Ламунский идет за охранником по длинному коридору, мимо клеток, густо набитых стонущими и молящими жалиться людьми, в которых можно узнать людей, бывших ранее солдатами армии герцога. Кто-то из них узнал его, и в его щеку влетел горячий, пахнущий гнилыми зубами плевок. «Ламунский, тварь, ты нас завел сюда, гнида! Будь ты проклят, ослиная башка!» Плевки летели со всех сторон, и Ламунский, устав их вытирать, шел весь покрытый этими сгустками благодарности от своих бравых солдат. Его около получаса везли в открытом воске, на котором стояла клетка с железными прутьями, и скоро он оказался на базарной площади, где уже сколотили помост. Его вывели из клетки и дали выпить какой-то напиток с остро-пряным вкусом, отчего его голова стала ясной, а тело вдруг яростно зачесалось так, как никогда. Он не знал, что ему дали специальное снадобье, обостряющее восприятие, но все укусы насекомых, все царапины и синяки он стал чувствовать многократно сильнее. Руки герцога связали, потом закрепили над головой так, что он стоял как свечка, глядя на толпу молчащих людей, согнанных сюда стражей. Впрочем, люди не особенно переживали, что их сюда согнали. Все какое-то зрелище, не каждый же день казнят герцогов. Вперед вышел глашатай и зачитал текст с пергамента. Из него явствовало, что герцог Ламунский является преступником, который убил своего благодетеля императора. А каждый, кто покушается на власть, на тех благодетелей, которые кормят этот народ, должен поднести за это наказание. И поэтому он приговаривается к казни через мучение. Герцог замер. Он уже простился с жизнью, теперь у него было одно желание – умереть как можно быстрее, и так, чтобы это помнили, гордо, молча, как подобает воину. Увы, и это ему не удалось. Герцог кричал, как раненый заяц, и дергал ногами, когда ему щипцами вырывали гениталии, а потом страшно верещал, когда с него, как чулки с ног дамы, снимали кожу. Ему не дали умереть. Время от времени подходил лекарь-маг и подлечил ее до такой степени, что он мог и дальше кричать и страдать. Люди, привыкшие к виду различных казней и пыток, падали в обморок. Жестокость захватчиков была поистине запредельной. Умер герцог только через 2 часа, когда ему, еще живому, вырвали сердце и показали ошеломленной толпе. Его тело, с содранной кожей и вырванными мышцами, долго висел на базарной площади с табличкой «Убийца императора», и птицы расклевывали этот красный плод, радуясь дармовому угощению. Город навсегда усвоил урок. Бунтовать против власти нельзя. Великая мать Дарониса потянулась на покрытой шелком лежанке и подумала: «Все идет хорошо, все по плану, который я задумал еще 1000 лет назад. Только почему мне так неспокойно? Почему снится этот жилистый мужчина с зелеными глазами и копной темных волос? Почему я чувствую опасность, исходящую от него? Что мне в нем? Я могущественная магиня с опытом тысячелетий. Мне подчиняются сотни тысяч, миллионы людей, жизнь которых может оборваться в любую секунду по мановению моего пальца. Почему я его опасаюсь? Я смотрела в пророчествах, о нем в них ничего не было. Впрочем, эти пророчества всего лишь бред, опившихся магическим отваром полоумных стариков и старух. Но иногда все-таки в них проскакивают зерна истины. Мне страшно. Мне реально страшно. Я не могу этого скрывать от самой себя. Забавно, узнали бы об этом мои подданные. Их великая мать боится какого-то неизвестного мужчину. Но они никогда об этом не узнают. Дарониса встала и, не одеваясь, отправилась в молельню храма Аштарат, где встала на колени и обратилась к статуе богини, изображавшей женщину, как две капли воды, похожую на нее. Белый мрамор, белые волосы, огромные глаза и когти, которыми оканчивались прекрасные пальцы. «О, великая Аштарат! Дай мне силы противостоять этому демону. Дай мне возможность уничтожить опасность, грозящую мне и твоему храму. Я принесу тебе много, очень много жертв, и твоя сила увеличится многократно. Помоги мне, великая богиня!» В храме царило молчание, однако Дарониссе, вглядывающийся в холодный прекрасный лик богини, показалось, что он дрогнул, и губы скривила легкая усмешка.